وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة ولا حرمان من العلم والعمل به فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. Дальше он говорит, все это означает, предыдущие слова, что ты должен остерегаться теперь, наоборот, остерегаться тех вещей, которые разрушают упомянутые до этого добродетели. Ибо они, то есть вещи, которые разрушают упомянутые до этого добродетели, благие качества, ибо эти вещи, помимо того, что они являются грехом, они еще указывают на недостаток ума, обделенность знанием и деяниями в соответствии со знанием. Берегись хвастливости, говорит он, ибо она есть лицемерие и высокомерие. И предшественники стремились предохранить себя от нее, от хвастливости, как могли. Итак, говорит он, нужно предостерегаться теперь от таких вещей, которые противоречат вот тем достоинствам, о которых было до этого сказано. Потому что, помимо того, что это грех, это еще указывает на что? На недостаток ума у человека. И это лишает человека, на самом деле, знания. И лишает его аль-амаль, деяния в соответствии с этим знанием. И потом он говорит, «Ияка валь-хуяля», «Остерегайся аль-хуяля». Что такое аль-хуяля? Хуяля – это то, что мы называем по-русски хвастливость. Есть такая вещь, как «Ли-аджабин-нафс». «Ли-аджабу-бин-нафс», то есть, когда человек доволен собой, самодовольство. Это такая вещь, которая внутри человека. Верно? Самодовольство, оно внутри человека. Когда же самодовольство начинает проявляться уже в действиях и в словах человека, то это уже называется аль-хуяля, то есть хвастливость. Как, например, говорит пророк алейхиссалям в хадисе сказано, «Джарра сауба хуяля, лям янзулля илейхи, яум аль-кияма». Кто будет свою одежду волочить из хвастливости, то на того не взглянет Аллах субхана ва тааля в судный день. Значит, аль-и'джаб, самодовольство, оно бывает где? Оно бывает в сердце, а аль-хуяля, оно бывает, что проявляется внешне. Остерегайся этого, потому что это, говорит он, нифак и кибрия. Хвастливость – это лицемерие и это высокомерие. Но то, что хвастливость – это высокомерие, понятно. Но почему это лицемерие? Почему хвастливость является лицемерием? Лицемерие, потому что слово нифак, это что такое вообще? Нифак – это когда внешне не то, что внутри. Когда человек хвастливый, что такое хвастливость? Это самомнение, которое выражено внешне. На самом деле же человек этот не таков. Просто он своим хвастовством, своей хвастливостью преувеличивает свои что? Достоинства. На самом деле этих достоинств у него нет. Поэтому это нифак. Это лицемерие. Как человек, который внешне показывает себя верующим, а внутри он неверный. Или внешне показывает себя праведным, а он неправедный. Так и человек, который из себя строит алима, знающего. А на самом деле, что этого нет. Это что? Это не факт. Это лицемерие. Итак, хвастливость – это высокомерие. И это лицемерие, потому что внешне демонстрируется больший объем, чем он есть, что на самом деле у этого человека. От этой вещи высокомерия, талибуль-ильм должен оберегать себя постоянно и прилагать для этого все усилия, постоянно быть начеку. Поэтому говорит автор, что саляф защищали себя от этого как могли, все усилия для этого прилагали. Потому что, как говорили предшественники, лиль-ильми тугьян, катугьян иль-маль. У знания такое же есть высокомерие, как у денег. То есть, как деньги, богатство человека делают высокомерным, вот так и знание может сделать человека высокомерным, когда это знание получено не тем, кто достоин этого знания. Тогда такой человек не хочет принимать истину, тогда он презрительно относится к людям, тогда он непременно считает, что все должны с ним соглашаться. Он начинает судить о словах, о людях судить. По сути, что такое судить о людях, о словах? Он выступает в роли кады сейчас, правильно? Ведь суждение это уже что? Это суд. А он начинает судить, поскольку он высокомерный, то он уже судит не на основе справедливости, а на основе чего? На основе льхава, на основе страсти. Кто с ним, тот хороший. Кто не с ним, тот плохой. Даже если он человек сунный и говорит правду, он не с ним. Поэтому, что сказал Аллах Субхану ва Тааля Дауду алейхиссалям, «Фаля таттаби аль-хава, фаюдилляка ан сабилиллях». «Не следуй страсти, ибо страсть собьет тебя с пути Аллаха». Вот талибу аль-илм должен быть осторожен. Илм дает высокомерие, самомнение. Это, в свою очередь, ведет к чему? В то, что человек начинает следовать хава, начинает следовать своей страсти, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Вот этот илм может дать человеку тугьян. Поэтому будьте осторожны. Ильм должен, на самом деле, дать скромность человеку и кротость, а не высокомерие. И потом приводит он пример, рахима Аллаху Та'аля, того, как саляф, как предшественники остерегались этой вещи, высокомерия. «Ва мин дакиқихи ма аснадаху ль-дахабию фи тарджамати Амрин ибн ль-Асвади ль-Анси, аль-мутаваффа фи хилафати абни ль-Малики ибн Марван, рахима Аллах, аннаху кана иза хараджа мин ль-Масджиди кабада би яминиха ля шимали, فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيتي فإن ذلك من الخيلاء وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله. Так говорит он после этого من دقيقه ما أسنده الذهبي. Одним из тонких примеров этого. Тонких примеров чего? Как салаф остерегались высокомерия. Один из тонких примеров этого является сообщение, которое привел Аз-Захаби с цепочкой передачи при описании биографии Амра ибн аль-Асвад аль-Анси. Кто такой Амр ибн аль-Асвад аль-Анси? Человек, который застал еще эпоху джахилии, но он не видел пророка алейхиссалату вассалям. Этот человек, то есть, относится к кому? Относится к табиинам, последователям. И из самых выдающихся последователей табиинов, то есть последователь сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, Амр ибн аль-Асвад аль-Анси, который передавал хадисы от Умра ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Та'ала, передал хадисы от Абдулла ибн Мас'уда, ради Аллаху Та'ала, от Абу-Дарда, от Убада ибн Самита, то есть из выдающихся табиинов. Так вот, описывая его биографию, Захаби что пишет? При описании биографии Амра ибн аль-Асвад аль-Анси, который умер в правлении Абдуль-Малика ибн Марвана, да смилуется над ним Аллах. Выходя из мечети, говорит он, Амар хватал и держал правой рукой свою левую руку. Когда его спросили, почему он это делает, он ответил, «Махафатан тунафика еди, я делаю это, боясь лицемерия со стороны своей руки». То есть боясь, что моя рука совершит лицемерие. И Аз-Захаби говорит, он удерживал свою левую руку, боясь размахивания ею при ходьбе, ибо это одно из проявлений хвастливости. Он держал свою руку, боясь того, что будет ходить вот так вот, размахивая своей рукой, как это ходят хвастливые, высокомерные, чванливые люди. Не значит, конечно, что мы тоже должны теперь держать свои руки. Но это просто показывает, является примером того, как салев боялись хвастовства. И говорит он, то есть, таким образом, это препятствие возникало даже перед самим аль-Анси, да смилуется над ним Аллах. Салев боялись в отношении себя, то мы тем более должны бояться этой вещи, хвастливости, высокомерия. «Вахдар даль джабабирати аль-кибра, фейна аль-кибра валь-хирса валь-хасада, аввалю дзамби науси Аллаху бихи, фататавулюка аля муаллимика кибрия». واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. Дальше он говорит, так остерегайся же, бойся болезни тиранов, высокомерия, кибр. Ибо высокомерие, алчность, хирс, и зависть, аль-хасад, являются первым грехом, посредством которого было совершено ослушание Аллаха. Твоя заносчивость перед учителем, непочтительность к нему – это высокомерие. Заносчивость перед учителем, непочтительность к учителю – это высокомерие. Твое пренебрежение тем, от кого ты можешь получить пользу, хоть он и ниже тебя по уровню – это высокомерие. А нерадивость в выполнении того, что ты знаешь, это глина высокомерия. и показатель обделенности благом. Такие вот великие слова. Итак, он говорит: остерегайся болезни тиранов. Остерегайся болезни тиранов. То есть джабабера. Что за болезнь тиранов? Что это за болезнь? Это кибр. Это высокомерие. Что такое высокомерие? Кто дал определение понятию высокомерия? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, что «Аль-кибру батаруль хак ва ганту нас». Высокомерие – это отвергание, отвержение истины, и это что? Презрительное отношение к людям. Вот что такое высокомерие. Батаруль хак – когда человек отвергает истину, ганту нас – когда человек презрительно относится к людям, надменно и свысока смотрит на них. «Остерегайся этой болезни тирана, – говорит он, – потому что высокомерие, кибар, алчность, хирс, стяжательство, алчность, хирс, и зависть, аль-хасад, – это первый грех, посредством которого ослушались Аллаха, субхана ва тааля». Говорит он, указывает на что? Имеет в виду шайтана. Когда он ослушался Аллаха Субхану ва Тааля. То есть первое из известных нам ослушаний. Потому что о другом нам не сообщено. Первое из известных для нас ослушаний – это ослушание Иблиса, когда он ослушался Всевышнего Аллаха, когда Всевышний приказал ему совершить приветственный поклон Адаму, алейхиссалям, но он из-за чего? Что не дало ему это сделать? Кибрия, хасад, хирс. Высокомерие, зависть и алчность. Не дали ему это сделать. А асджуду лиман халакта тина, что я поклонюсь тому, кого ты создал из глины. Хаза аллази каррамта алей, это тот, которому ты отдал предпочтение надо мной, это что? Зависть. Каля ана хайрун мин халакта ли мин нар ва халакта мин тин. Он сказал, я лучше, чем он. Меня ты создал из огня, его создал из глины. Так, аввалю занбин усия Аллаху бихи сказано. То есть первый грех, посредством которого было совершено слушание Аллаха Субхана ва Тааля, как мы сказали, с точки зрения нашего знания, как нам известно. Хорошо. Потому что до этого тоже что-то было. Хорошо. А Аллах Субхана ва Тааля что сказал ангелам? Инни джаилюн филь арди халифа. Я установлю на земле наместника. Что сказали ангелы? قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Как установишь ты на земле тех, которые будут сеять там порчу и проливать кровь? А ведь мы ангелы, те, которые восславляем тебя хвалою, светим тебя, светим имя твое. Почему уляма говорят, ангелы сказали эти слова? Откуда они знали, что род человеческий будет таков, что этот наместник будет таков, что он будет проливать кровь, что он будет сеять порчу? Уляма говорят, что ангелы это произнесли. Почему? На основе того, что они знали, что до этого на земле жили общины не из потомков Адама. То есть до Адама и его потомков жили какие-то обитатели на земле, которые сеяли там порчу, которые проливали кровь. Поэтому ангелы произнесли эти слова. Поэтому какие-то грехи до этого были, но нам с вами что неизвестно. Первое заслушание, которое нам известно, это заслушание Иблиса. И потом автор, рахмаллаху таля, приводит здесь примеры чего? Примеры кибра. В чем может проявляться кибр? Высокомерие. Он говорит, он татавулюк аля муаллими кибрия. Твоя вот эта непочтительность, заносчивость перед учителем, это кибрия, это высокомерие. Заносчивость, надменность, высокомерие, непочтительность к учителю, она может выражаться языком, может выражаться действиями, как человек реагирует на слова учителя, на какие-то действия учителя. Или человек может идти с учителем, общаться с учителем и хвалиться. Идет горделиво, шествует и рассказывает, я и то сделал, я и то, и хвалится, например, перед учителем. Пытается что? Он себя возвеличить, вот так вот, проявить заносчивость. Это кибрия, это пример высокомерия. Дальше говорит он, «Вастинкафука амман юфидук, мимман хуадуна кибрия». Когда гнушаешься ты пренебрегаешь тем, от кого можешь получить пользу, хоть он и ниже тебя по уровню. Это высокомерие. Остерегайтесь этого. Потому что некоторые талаба, некоторые искатели знаний попадают в эту страшную ошибку. Мы с вами не устаем приводить этот пример Гази ибн Кейс, который приехал в Медину к имаму Малику, чтобы брать его муватта, получать от него знания, да, из муватта, сборника хадисов от Малика. И вы помните, когда он приехал туда, в мечети пророка, алейхиссалату вассалям, пришел человек и сел, и он сказал ему: встань, соверши два раката намаза, ты что, сел? А потом этот человек вдруг, он встал, совершил намаз, а потом сел, и стали собираться возле него люди, задавать ему вопросы, и удивился тогда. Гази ибн Кейс спросил, почему, кто это такой, ему сказали, как, это же Ибн Абидзеб, это же из известных имамов и ученых Медины. И он тогда, что ему стало стыдно, и он подошел, стал извиняться. Что сказал ему Ибн Абидзеб? Он сказал, что «Амартана битаафа таанаки». Ты нам приказал покорность Аллаху, и мы подчинились тебе. Ты приказал подчиниться Аллаху, мы подчинились тебе. И не сказал он, ты кто такой, ты знаешь, кто я. Поэтому гнушаться, пренебрегать тем, от кого ты можешь получить пользу, пусть он ниже тебя будет по уровню, это тоже высокомерие. Это проявление высокомерия. Когда человек не принимает, да, тот, кто ниже него, это вещь страшная, поэтому ни в коем случае не гнушайтесь никем. Пусть он ниже тебя гораздо, но если он указал тебе на что-то полезное, то прими от него. Это показатель алима, это показатель искреннего искателя знания на самом деле. Да, это может быть сложно, но, как мы сказали, это требует постоянного, что ихляс, искренность требует постоянного джихада. Дальше говорит он такие замечательные слова. Посмотрите, мало кто об этом, наверное, задумывается. Он говорит: «Таксирука аниль амаль биль ильм хамату кибар ва унвану хирман». Он говорит: «Твоя нерадивость в выполнении того, что ты знаешь, это глина высокомерия и показатель обделенности благом». То есть хам'а, сама глина вот этого, тесто, из которого делается высокомерие, это когда человек, не делая то, что он знает, не поступает в соответствии со своим знанием. А на самом деле, если Аллах Субхантара тебя обучил какому-то знанию, ты знаешь, сказал Аллах, Аллах приказал что-то, пророк, алейхиссалату вассалям, что-то приказал, ты знаешь, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, побудил к чему-то, ты это не делаешь, пренебрегаешь, на что это указывает? Пренебрежение это есть что? Это есть надменность, это есть высокомерие. Более того, сказано, есть глина высокомерия.